90. Поговори со мной. Вот чего не хватает мне, это разговоры с тобой. Ты наказал меня больше, чем любого смертного. Ты не хочешь со мной говорить. Ни словами, ни делами, ни отношением. Никак, ты меня просто не замечаешь. Ну, пожалуйста, я очень прошу тебя во имя нашего старинного знакомства. Поговори со мной, а о чем хочешь. Может быть, ты захочешь объяснить мне? Почему мне то и дело кажется, что вот оно, мое время, наконец, наступило, а потом вновь оказывается, что всякое время твое, и другого не бывает. Почему так, а? Не хочешь мне отвечать? Ладно, только ты должен знать, я не сдамся, а слышишь, я не сдамся. Нет, это наше с тобой сражение не закончится никогда».